Я во все тогда верила. Представляешь, во все. Ко мне подошел клоун, это был Румянцев. Представляешь, сам Румянцев? Он положил мне руку на плечо, сказал: «Какая красивая девочка!» Он даже не улыбнулся, серьезно так поглядел. Может быть, он благословлял меня, как думаешь? На лицедейство, на муку эту счастье. Ой, мне обязательно надо позвонить маме, непременно. Когда пойдем назад, ты напомни мне, чтобы позвонила, напомнишь? Непременно. Они вошли в главный рыночный павильон, их сразу заметили ее. Черноволосые джентльмены, картинно стоявшие на ступенях, локаторами повели за ней свои рентгеноскопические глаза. Их говор гортанно-голубиный замер, какое-то всеобщее «ц» пронеслось среди этой публики. Его, Геннадия, они не замечали. Только она вошла, взошла на сцену. Здесь терпко пахло, все смешалось, и тонкий запах цветов по правую руку, и дурманящий запах дынь, яблок, слив, винограда по левую. И еще и укропом повеяло, малосольными огурцами, этот запах шел из павильона напротив. И вот все это смешалось, и все это аромат, этот живой, сладкий, терпкий, острый, он как бы приветствовал Анну Лунину, обнимал, выстилался перед ней, сам себя выхваляя и предлагая. «Сперва мясо», — сказала она. «Бегом в мясной павильон, мы опаздываем». Она оглянулась на Геннадия, нарочно протянула к нему руку, чтобы все эти джентльмены знали, что она защищена, чтобы не вздумали подойти к ней, еще чего не доставало. «Геннадий, да не плетись же!» Они быстро прошли через павильон, где были овощи, где народ был иной, не княжеского рода, все больше женщины стояли у своего товара, у кабачков, цветной капусты, баклажанов, малосольных огурцов, у особенно пахучих гор лука, укропа, петрушки. Скорее, скорее, мимо этих рядов, к ним они еще вернутся, сперва мясо. Но как бы быстро Аня ни шла, тут ее и здесь приметили. Все женщины, даже старухи, а уж у молодых и говорить нечего, все повели за ней глазами. Геннадий посмотрел вместе с ними, как хороша она была в своей поспешности, целеустремленности, и как расступались перед ней, хотя толкучка была тут. Расступались. Он даже поспевал в образовавшийся проход. Он был с ней, с этим считались. Мясной павильон был пустоват. Тут торговля уже подходила к концу. Опоздали, явно опоздали они, если, конечно, не довольствоваться какими-то жалкими остатками, этими поникшими ошметками мяса, уныло распластавшимися на прилавках. Опоздали? Аня вошла, остановилась, глянула сочувственно на продавцов. При таком унылом товаре. И свершилось чудо. Лишь глянуло и чудо. Маленький чернявый, лысокудрявый молодой человек с топориком в белом окровавленном халатике вдруг как-то разом подрос, подпрыгнул, что ли, да так в прыжке и замер. И высокий он, как оказалось, на цыпочки встал, подбежал навстречу Ане. «Сколько чего?» Он быстро глянул ей в глаза, но прозрачность их его смутила. Он, мясник этот, смутился. «На семерых», — сказала Аня, — «вырезку. Да вы сами знаете». Он знал. Он кинулся к своей окровавленной колоде. Он куда-то нырнул, мелькнув утлым задом. Он откуда-то извлек большой сверток с проступью свежей крови. «Для себя берег. Ничего не жаль. Аня Лунина, так? Узнал?» «Узнал, узнал». «Сколько?» «Ничего не жаль. Похоже, он хотел отдать мясо даром». «Нет-нет, милый, пальто не надо», — усмехнулась Аня. Не обиделся, снес усмешку, только опять маленьким стал. 30 рублей, своя цена». Аня раскрыла сумочку, небрежно, не глядя, добыла из нее хрусткую сотню, небрежно протянула, глянув прозрачными глазами повыше кудряво-потной маленькой головы. «Вам привет от Платона Платоныча», — сказала она, даря ему эти несколько слов в награду за усердие. «О-о-о!» — помолился на ее голос мясник.